Цесаревна почти не покидает комнат. Не весело ей, нехорошо. В то время как в Зимнем дворце все радостно, весело, привольно, здесь, в доме цесаревны, гнет и тоска. Даже веселая Мавруша приуныла. Не смеется своим грубоватым смехом, не поддевает никого. А сегодня за обедом так и очень удивила цесаревну своей выходкой Мавра Егоровна. Только что надумала Елизавета взять с тарелки приглянувшийся ей кусочек разварной кабаньей головы, как Мавруша вырвала из-под самого носа тарелку у цесаревны и, дико глядя на нее, зашептала: «Не ешь! Не ешь, ваше высочество! Не ешь, говорю, отравят!» И впрямь отравят. С некоторых пор замечает цесаревна косые взгляды правительницы. Не мудрено, враги не дремлют и всячески стараются ее оклеветать перед Анной. Все эти Линеры, Мегдены, Остерманы не могут не сознавать, что обошли короной Елизавету, что царствует почему-то внук дочери царя Ивана, сын немецкого принца и полунемки матери, а она, русская царевна, Петрова дочка, осталась в стороне и всеми силами оговаривает ее перед Анной. Елизавета знает доброту Анны, этой милой девочки Анюты, которую она не раз ласкала в детстве. Правительница мягкосердечна, но окружающие ее люди всячески клевещут на нее царевну. Они чувствуют, что народ и гвардия встанут за Петрову дочку по одному ее слову. Они готовы, пожалуй, и известь ее, не боясь греха. А оскорбление, которое переживает Елизавета, о, даже при Бероне было ей во сто раз лучше, чем теперь. Ей не хватает самого необходимого, ей отказывают в деньгах. Когда она попросила заплатить ее долг, который она сделала из-за того, чтобы помогать окружающим ее беднякам-солдатам, от нее потребовали счет, не поверили ей. А потом этот Линер, с каким высокомерием смотрит он на нее при встречах. А принц Брауншвейгский, этот жалкий трус, он едва-едва здоровается с нею, царскую дочерью. И все они так боятся, что вот-вот Елизавета заявит свои права на престол, пожелает стать императрицей, и что тогда, конечно, всех их ждет невеселая участь. Во всяком же случае, придется расстаться с двором. О, если бы они знали, как далеко ее сердце от мечты надеть на свою голову корону. Пусть Лесток, Воронцов, Шуваловы и даже мало вмешивающийся в политику Алеша Разум твердят ей, что настало ее время. Нет, оно не настало еще. Она, Елизавета, не может изменить присяги, данной ею крошке императору. Пока России не грозит действительная опасность, правление Анны, этой слабой, безвольной, мягкой женщины, не вечно. Император вырастет и вступит на престол. И кто знает, может быть, он поднимет Россию до прежнего ее величия, а она, Елизавета, хочет только добра своей родине, а самой ей не привыкать терпеть. «Что тебе, Мавруша?» — неожиданно прервала свои думы царевна, увидя на пороге любимицу. «Да опять с тем же! Тот к дому опять подъехал!» — быстрым шепотом заговорила Мавра Егоровна. «Кто тот?» «Да тот, что на меднязь был. Верченый такой, крученый, и по-французскому только, знай себе, лается». «По-французски? Ну да, гунявый такой. Тот, что виляет, как туловищем, Ровно его батюшку кольки схватили.